Часть третья. Лечение сажей. Англичанин смеялся. «Мало им, что люди в этой саже живут и слепнут. Они еще хотят обучить их пить ее с водкою. Это преступление!» Шкот сам умел стряпать брошюры, это их англичанская страсть. И он поехал в Петербург, чтобы напечатать, что крестьяне слепнут и наживают удушье от курных исп. Но напечатать свою брошюру о том, что крестьяне слепнут, ему не удалось. А противная партия, случайно или нет, была поддержана в листке, который выходит в Петербурге под гербом и за подписью редактора Бурнашова. Рачением Бурнашова почти одновременно вышли две хозяйственные брошюры. Одна — о благотворном врачебном действии коры и молодых побегов ясенева дерева, а другая — о целебных свойствах лоснящейся сажи. Исправники и благочинные должны были содействовать распространению этих полезных брошюр. В брошюре о ясени сообщалось, что этим деревом можно обезопасить себя от ядовитых отрав и укушений гадами. Стоило только иметь при себе ясеневую палочку, и можно легко узнавать, где есть в земле хорошая вода. Щелоком из ясеневой коры стоит вымыть ошелудивших детей, и они очистятся. Золою хорошо парить зачесы в хвостах у лошадей. Овцам в овчарню надо было только ставить ветку ясеня, и овцы ягнились гораздо плодущее, чем без ясеня. Бабам ясень унимал кровоток и еще делал много других вещей, про которые через столько лет трудно вспомнить. Но избиная лоснящаяся сажа превозносилась еще выше. В брошюре о саже, которая была гораздо объемистее брошюры о ясени, утвердительно говорилось, что ею, при благословении Божием, можно излечивать почти все человеческие болезни, а особенно болезни женского пола. Нужна была только при этом сноровка, как согревать сажу, то есть скрести ее сверху вниз или снизу вверх. От этого изменялись ее медицинские свойства. Собранная в одном направлении, она поднимала опавшее, а взятая иначе, она опускала то, что надо понизить. А получать ее можно было только в русских курных избах и нигде иначе, так как нужна была сажа лоснящаяся, которая есть только в русских избах, на стенах, натертых мужичьими потными загорбками. Пушистая же или лохматая сажа целебных свойств не имела. На Западе такого добра уже нет, и Запад придет к нам в загон за нашу сажу, и от нас будет зависеть, дать им нашей копоти или не давать. А цену, понятно, можем спросить, какую захотим, конкурентов нам не будет. Это говорилось всерьез. И сажа наша прямо приравнивалась к ревеню и колганному корню, с которыми она станет соперничать, а потом убьет их и сделается славой России во всем мире. Загон был доволен, а сатанелые и утратившие стыд и смысл люди стали расписывать, как лечиться сажею. Лоснящуюся сажу рекомендовалось разводить в вине и в воде и принимать ее внутрь людям всех возрастов, а особенно детям и женщинам. И кто может отважиться сказать, скольким людям это стоило жизни? Но, тем не менее, брошюра о саже имела распространение. Радовались, что не послушались затейников и уберегли свои избы. А затейников бронили, и порочили, и припоминали их в большом числе, перемешивая умных с безумными, Спиранского с Всеволожским. «Помилуй Бог, если бы им тогда волю дали, что бы они наделали?» На губернских балах этой самой баснословной пензенской знати, которая столь обмелела, что кичилась своею араповщиной, между бесстыжими выходками всякой пошлости прославляли ум и чуткость русского земледельца, который не захотел жить в чистом доме. При этом разоренный и отсутствующий Всеволожский всякий раз был осмеиваем, и ни одному из благородных людей, евших его деликатесы, не пришло в голову отыскать его на мостовой, для которой он бил камни, и отдать ему хоть частицу тех денег, которые у него были заняты. Но его еще хотели сделать посмешищем на вечные времена.